Небо голубое, нет конца и края, голубые дали всегда рядом с нами, манит ввысь душа, словно в клетке птица. Я хочу туда, где мир покой царит. Хочу туда, где ждут меня мои друзья на небе. Оставлю все земное я. Взор свой направляю голубым высотам, силы в них черпаю. Хоть и труден путь мой, но я не страшусь. По следам Иисуса идти я не боюсь. Хочу туда, где ждут меня мои друзья на небе. Оставлю все земное я и буду там с Христом навеки. Страданий на дорогах жизни я дойду до цели, дорогой отчизны. Встретит там Иисус, ждут мои друзья. А пока я здесь, не оставь меня. Хочу туда, где ждут меня мои друзья на небе. Оставлю все земное я и буду там с Христом навеки. Хочу туда, где ждут меня мои друзья на небе. Оставлю все земное.